Глава шестая. «Я сожгу их! Сожгу!» Эльгара оставил арфу и бросился к накопителям. «И все! И моя девочка вернется ко мне!» Сотников, стоявший у носового иллюминатора и наблюдавший за погоней, повернулся и отрицательно покачал головой. «Нет, это неправильно!» «Амиго, помолчи! Нам нужен этот образец. Имея его, мы гарантированно спасем Нию!» Эльгар замер, повернулся к Олегу, нахмурился. «Ты думаешь, козырь, да, Амиго?» Сотников подошел к Эльгару, положил руку на плечо. «Мы не отдадим похитителям эту штуку, пока они не отдадут нам Нию. Я не верю, что люди, похитившие ее, выполнят свое слово. Те, кто берет заложников, они...» «Я все понял», — кивнул капитан. «Жди меня здесь. Ветрено, будешь стабилизировать положение дирижабля. А я поговорю с этими людьми». Теперь я отчетливо вижу, что призрак — это дирижабль. Спутать невозможно. Вытянутый корпус, рули в задней части, пропеллеры. Корпус сделан из тщательно подогнанных и отполированных листов металла. В носовой части видны окна, крохотные на фоне такой громады. Дирижабль зависает над нашими головами. Под брюхом открывается круглый люк. Оттуда опускается платформа. Человек, стоящий на ней, похож на героев Жюля Верна. Он в длинном белом кожаном плаще, в фуражке, в руке маузер. «Поднять руки и не двигаться! Лос Канальяс!» Мерзавцы. У него резкий неприятный голос. «Стреляю без предупреждения!» Я поднимаю руки и вспоминаю про револьвер шестипалого механика. Он так и торчит у меня за поясом. Пистолет пилота в самолете. Костыль недовольно смотрит на спустившегося с неба обладателя маузера, медленно демонстрирует ладони. «Что вам нужно?» — спрашивает он, как будто мы встретились на трамвайной остановке. «Где образец?» Человек в плаще спрыгивает на песок, но близко не подходит, стараясь держать нас обоих в поле зрения. «У нас его нет», — качает головой костыль. «Я так и думал», — хмурится обладатель маузера. «Идите сюда. Ты выбрось оружие. Медленно». «Ты» — это он мне. «Делать нечего. Я не Билли Кит и вряд ли успею выхватить револьвер и выстрелить раньше, чем пуля из маузера пробьет мне грудь. Револьвер падает на песок. Я переступаю через него и иду к платформе. Судя по всему, призрак прилетел не из Сургана. Это значит, что мы все же не попались в лапы Вайбера. Но тогда откуда этот здоровяк знает про образец?» Подойдя ближе, разглядываю человека в плаще. Он, видимо, иностранец, по-русски говорит с акцентом. Кокарда на фуражке и плащ наводят меня на мысль, что в Центруме кем-то все-таки создан военно-воздушный флот. Кем-то, скорее всего, опять же, Сурганом. Впрочем, тут какая-то нестыковка. Ведь получается, что и самолет вез нас к сурганцам, и здоровяк с маузером оттуда. Чувствую, как мозги начинают закипать. Я решительно ничего не понимаю в происходящем. Смотрю на костыля, как он. А костыль разглядывает удивительный дирижабль. Причем с таким видом, как будто он сейчас находится на выставке достижений воздухоплавательного хозяйства. «Значится так», — говорит между тем наш визави, поигрывая маузером, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, золотым. «Мы сейчас летим туда, где находится образец. Вы передаете мне его и вы дарите нам жизнь», — кивает костыль, не отрывая взгляда от дирижабля. Нет, не пойдет. В глазах незнакомца вспыхивает знакомый мне по десяткам других глаз огонь. Он очень хочет убить костыля. Хочет, но не может, потому что сомневается. А вдруг только костыль знает, где лежит РПГ-2? Смешно, но это правда. Сделав над собой невероятные усилия, человек в плаще произносит: «Не вам сейчас решать, что пойдет, а что не пойдет». «Вы не из Вайбера», — утвердительно говорит костыль, «и не из штаба погранохраны. Зачем вам образец? Это не ваша война, господин Эльгара. Или вы предпочитаете обращение сеньор? А может быть, батона?» Незнакомец вскидывается, его большие глаза становятся еще больше от изумления. «Мы незнакомые», — бормочет он, выставив маузер. «Уберите оружие», — машет рукой костыль. «Вы нас не собираетесь убивать. Так зачем тогда весь этот Голливуд? Мы все оказались в одной лодке, Эльгара». «На одном острове», — бормочу я себе под нос, но костыль слышит и кивает. «Да, мой компаньон прав, на одном острове. И мне кажется, мы можем помочь друг другу выбраться отсюда. В фигуральном, естественно, смысле. Давайте я начну, чтобы вам было легче». Костыль садится на мокрое бревно, торчащее из песка. «Вас, Эльгара, наняли для того, чтобы вы добыли образец и передали его в Сурган». «Нет», — качает головой Эльгара. Маузер он опустил, но так и не убрал в кобуру. «Нет, амиго, моя задача, чтобы образец не попал в Краймар. Неважно как, не попал и все. Так что я убью вас. А где находится эта железка, мне все равно. Пусть она сгниет там. И, Эльгара, если все, что я от вас слышал, правда, хотя бы наполовину, вы нас не убьете. Мы вам нужны, иначе вы даже не вышли бы из вашего Реосаба. Так, кажется, называл это судно его конструктор Эреос». «Кто ты такой, Базишвили?» — взрывается здоровяк. Он одним прыжком пересекает отделяющие его от костыля метры и едва не втыкает ствол маузера в голову моему напарнику. «Говори! Этого не знал никто! Никто!» «Убери!» — костыль терпеливо ждет, когда Эльгара немного успокоится. «Не стоит волноваться. Повторяю еще раз. Мы на одном острове. Расскажите все на чистоту, и мы поможем вам, а вы нам». Отпустив костыля, Эльгар отходит в сторону. По лицу здоровяка видно, что его одолевают разнообразные эмоции, и он не может принять решение. Я встречал людей подобного склада, и не раз. Через пару секунд такой человек может вдруг улыбнуться и сказать: «Да, дорогой, ты совершенно прав. Пойдем сядем, выпьем, закусим, чем Бог послал, и поговорим, как взрослые, умные люди. А может, поднять оружие и выстрелить?» Музыка с дирижабля становится то громче, то тише. Она жутко действует мне на нервы и без того вибрирующие от всей этой ситуации. Эльгара рвет шаблон. Он убирает маузер, поворачивается и коротко бросает: «Мне нужно посоветоваться. Ждите». Увязая по щиколотку в мокром песке, он идет к платформе дирижабля. «Что ты задумал?» — спрашиваю я у костыля. «Выполнить контракт, разве не ясно?» Он дергает уголком рта. «Откуда ты его знаешь?» «Я его не знаю. Оперативная информация». Эльгара поднимается на борт дирижабля. Музыка меняет тональность. Воздушное судно, или, как назвал его костыль, Реосап, чуть поднимается вверх, разворачивается. Я вижу, что из его зеркальных бортов в нижней части торчат какие-то прозрачные штуковины, напоминающие старинные радиоэлектронные лампы для приемников, только очень большие. Внутри этих ламп вспыхивают зловещие огоньки. Они наливаются силой, становится ярче, как будто там зажглись неоновые светильники. По корпусу дирижабля пробегают серебристые молнии. «Прощай, гонец!» Костыль поднимается, смотрит на дирижабль. Он все же решился. «Что решился?» «Сейчас мы умрем. Будет больно, но быстро. Да, обидно». Музыка становится еще громче, лампы сверкают уже нестерпимо для глаз. Я вспоминаю все слышанное о поющем призраке и понимаю, что Костыль прав. Сейчас этот Эльгара сожжет нас, испепелит с помощью молний. Мыслей в голове ровно две. Одна. Ну вот и все. Вторая. Хорошо, что быстро. Раз. И конец. Дирижабль поднимается чуть выше. У меня по щекам текут слезы. Полыхает он просто нестерпимо, и я зажмуриваюсь. Вспоминается сказанная каким-то местным поэтом фраза. «Мгновение — это песчинки, текущие сквозь пальцы вечности». Музыка вдруг стихает резко, словно выключили звук, или всех музыкантов в оркестре одновременно застрелили из оружия с глушителем. Остается звучать только одна нота, низкая, басовитая. Я открываю глаза и вижу, что дирижабль идет вниз. Сияние ламп померкло, молнии больше не ползают по зеркальным бортам. Бросая взгляд на Костыля, он беззвучно смеется. «Ты чего?» «Пауки договорились», — сквозь смех выдавливает из себя Костыль. Он трясет головой, скаля зубы, и вдруг я понимаю, что он не может остановиться, что у него истерика, самая настоящая, с судорогами и прочими прелестями. Похоже, это понимает и сам Костыль. Он сует в рот грязную ладонь и кусает себя так, что по подбородку начинает бежать кровь. Костыль мычит, выпучив глаза, а потом садится, все на то же бревно, отнимает руку, утирает рукавом окровавленный рот. Вроде его отпустило, хотя еще подтряхивает. «Ты как?» — спрашиваю. «Сука! А казнь — это, оказывается, страшно!» Выбивая зубами барабанную дробь, говорит Костыль. «Да, недаром мой первый комбат, бог войны по кличке Дед, всегда говорил, железные люди бывают только в книжках. С дирижабля опускается платформа. Теперь на ней другой человек, парень лет 30, одетый как северянин. «Эй!» — кричит он по-русски. «Идите сюда!» Эльгара вернулся через 15 минут, взбешенный настолько, что Олег невольно отступил на несколько шагов, когда тот ворвался в рубку. Все это время Сотников сквозь мокрое стекло следил за тем, как капитан внизу вел переговоры. И периодически дергал струну, заставляя сияющий ангел удерживаться на месте. «Уйди!» — рявкнул вбежавший в рубку Эльгара и бросился к арфе. Он поднял дирижабль повыше, развернул его и, разбрызгивая дождевую воду с плаща, метнулся к энергонакопителям. «Твари! Условия! Мне условия! Не я! Девочка моя!» Когда Сотников понял, что собирается делать капитан, он повис на руке Эльгара. «Стой, не надо! Эти люди — наш единственный шанс!» «Это не люди!» — рычал Эльгара, готовясь дать залп. По казенникам накопителей уже пробегали электрические разряды. «Уроды! Не лезь, амиго! Я решил!» «Не я!» — тонким голосом завопил Олег. «Ты ее погубишь! Ты же отец! Стой, сволочь!» Эльгара отбросил Сотникова в сторону, но Олег сразу вскочил и бросился на гиганта с кулаками. Драться он не умел и не любил, но тут в него словно вселился бес. Набросившись на капитана, Олег несколько раз попал ему по голове, сорвал фуражку, разбил губу, заставив высоченного Эльгара отступить. Неожиданно кровь подействовала на капитана отрезвляюще. Он попятился, прижался спиной к стене, опустил руки. «Ты что, амиго? Они же дерьмо, понимаешь? Они нас используют. Они нас спасут, они спасут Нию», — тяжело дыша выкрикнул Олег. «Тупой ты грузинский болван!» Эльгара промолчал. Сотников, остывая, подумал, что мокрый, с повисшими усами, с неожиданной обширной лысиной, которую всегда скрывала фуражка, бравый капитан сияющего ангела, выглядит жалко и потеряно. «Что же делать, амиго?» — тихо спросил Эльгара. «Надо забрать этих людей с собой», — твердо сказал Олег. «Забрать и лететь за образцом». «Они нас обманут. Зачем? Какой смысл? Их везли в тюрьму, теперь они свободны». Устало махнув рукой, Эльгара сгорбился, сунул руки в карманы. «Делай, как знаешь». Сотников бросился к двери, ведущей в отсек с платформой для спуска. «Но если они попробуют сыграть свою игру, я убью их», — сказал ему в спину Эльгара.